Часть третья. Лорд Фоксгем. Глава первая. Дом на берегу. Со времени бегства Ричарда Шелтона от опекуна прошло несколько месяцев. В это время произошло несколько важных для Англии событий. Ланкастерская партия, казалось, бывшая при последнем издыхании, снова подняла голову. Потерпевшие поражение приверженцы Йоркского дома были рассеяны, их предводитель убит на поле сражения. Когда наступила зима вскоре после описанных событий, казалось, что Ланкастерский дом одержал окончательную победу над своими врагами. Город Шорби на Тилле был наполнен ланкастерскими вельможами из окрестностей. Тут был граф Райзингем с 300 воинами, лорд Шорби с 200. Сэр Дэниел, в сильном фаворе и снова разбогатевший от конфискаций, жил в собственном доме на главной улице с 60 воинами. Мир действительно перевернулся. Был темный, очень холодный вечер первой недели января. Стоял большой мороз, дул сильный ветер, можно было ожидать, что к утру пойдет снег. В плохонькой харчевне, находившейся на улице, прилегавшей к гавани, трое или четверо людей сидели, распивая эль и закусывая яичницей. Это были красивые, сильные, загорелые люди с грубыми руками, со смелым выражением глаз. Хотя они были одеты, как простые пахари, даже пьяный солдат поостерегся бы начать ссору с такой компанией. Несколько поодаль от них, перед ярким огнем, сидел молодой человек, почти мальчик. Хотя он и был одет так же, как и другие, по его виду было ясно, что по происхождению он выше своих товарищей и мог бы в другое время носить меч. «Ну, — сказал один из сидевших за столом, — мне это не нравится, дело окончится плохо. Здесь не место для веселых малых». «Веселый малый любит открытое место, хорошее прикрытие и небольшое количество врагов. А здесь мы заперты в городе, окружены неприятелями, и в довершении несчастья, увидите, еще пойдет снег». «Все это из-за мастера Шелтона», — сказал второй, кивая головой на сидевшего перед огнем юношу. «Я многое готов сделать для мастера Шелтона», — возразил первый. «Но попадать на виселицу ради кого бы то ни было? Нет, только не это, братцы». Дверь гостиницы растворилась. Какой-то человек поспешно вошел в комнату и направился к сидевшему перед огнем юноше. «Мастер Шелтон», — сказал он, — «сэр Дэниел выходит с 2 факельщиками и 4 стрелками». Дик, это был наш юный друг, тотчас же поднялся. «Лоулес», — сказал он, — «ты займешь место Джона Кеппера. Гриншиф, следуй за мной. Кеппер, иди впереди. На этот раз мы пойдем за ним, хотя бы он отправлялся в Йорк». В следующее мгновение все уже были на темной улице. Кеппер, так звали только что пришедшего человека, показал в сторону, где на небольшом расстоянии пылали 2 факела, раздуваемые ветром. В городе все уже крепко спали, и идти за маленьким отрядом можно было, не возбуждая подозрений. Впереди шли 2 факельщика. За ними следовал человек, длинный плащ которого развевался по ветру. В арьергарде шли 4 стрелка с луками в руках. Они двигались быстрым шагом, проходя по запутанным переулкам, и приближались к берегу. «Он ходит каждую ночь в этом направлении?» — шепотом спросил Дик. «Вот уж 3-ю ночь, мастер Шелтон», — ответил Кеппер. «И всегда в одно и то же время,